Правда, люди они были разные, и в былые времена семьи их не водились между собой. Чуркины жили сознательной и деятельной жизнью, читали книги, опрятно одевались, водили дружбу со ссыльными. А отец Петра был человек малограмотный, мечтал поначалу завести свое хозяйство, но пропивал все до нитки и не завел даже кошки. Друзей у него не было. Но когда отец Петра, оступившись в нетрезвом виде, свалился в ковш с расплавленной сталью, вместо сталевара Суркова только жирный пепел всплыл на мгновение на солнечную поверхность ковша, старик Чуркин первый помог его семье. Он устроил Петра на работу в порт, свел его с младшим своим сыном Григорием, а Григорий втащил Петра в кружок брата. Маленький веселый паровозный машинист Алешка стал для Петра первым учителем жизни. Отсюда и повелась их многолетняя веселая богатырская дружба. Петр застал дома только самого младшего представителя Чуркиных, 12-летнего мальчика Костю. «Тебя освободили?» — обрадованно воскликнул Костя. «А меня вчера из школы выгнали». «За что?» — спросил Петр. «А я отказался учить закон Божий». «Вот как? А я только что убежал, и за мной гонится. Может быть, ты спрячешь меня?» «Тогда пойдем к истопнику», — сказал Костя. «Мы всегда у него прячем». Две недели Петр скрывался в домике знакомого стрелочника на второй речке. В городе Петра знал каждый мальчишка. Фотографии его с подробным описанием примет были разосланы по всем контрразведкам. У него не было никакой возможности изменить внешность, так как не только в городе, но, должно быть, по всей области не было человека фигурой хоть сколько-нибудь похожего на него. При среднем росте он был так неимоверно широк в плечах, что казался квадратным, да еще прихрамывал. Соня Хлопушкина доставила ему два шифрованных письма от Алеши Маленького, сидевшего в глубоком подполье. Из первого письма, дополненного рассказом Сони, Петр узнал, что почти весь старый состав подпольного комитета арестован, и всякие связи с тюрьмой и гауптвахтой прерваны. Во втором письме Алеша сообщал о крестьянских волнениях в области и от имени комитета молодого состава рекомендовал Петру пробраться в один из районов восстания. Все дни Петра не оставляла мысль о матери. В последний раз он виделся с ней за несколько недель до переворота. Он предлагал ей перебраться в новую свою комиссарскую квартиру, а мать все отшучивалась, да так и не перебралась. В тюрьме он узнал, что она уволена с работы и бедствует. Он ничем не мог помочь ей. Ему хотелось проститься с ней перед уходом, но и проститься нельзя было. Хибарка матери находилась под наблюдением. В конце второй недели Соня сообщила Петру, что первая горячка поисков улеглась, и он может отправляться в путь. В полночь он расцеловался со стрелочником и вышел из дощатого домика, содрогавшегося от ветра. Отроги хребта, куда должен был идти Петр, белели вдали, осыпанные снегом, а слобода, в которой прошло детство Петра, лежала серая и черная, обдуваемая ветром, славшим в лицо песок и щебень. Он шел по кривым знакомым даже на ощупь улочкам, и каждый бугорок, избенка, овражек, черневшими на дне остатками снега, рождали в нем воспоминания детства. Ничего радостного не было в этих воспоминаниях.